Глава 13. Хуже может быть всегда. Аделина. Я ждала расплаты сейчас же, в эту самую минуту, но, подхватив на руки, Дамиан понес меня во дворец. Так сильно сжимал, не в объятиях, в тисках. Прятала пылающее лицо у него на плече. Нас видели все. Гвардейцы, что неспешно следовали за нами в отдалении. Придворные слуги, что попадались на пути. В отличие от аристократов, они опускали головы и прятали взгляды, предпочитая делать вид, что ничего не видят. Придворный министр, что встретил нас в холле, хотел было обратиться к своему императору, но умолк под его темным взором, а после и вовсе скрылся с его глаз. Только один человек не желал делать вид, что ничего необычного не происходит. Оливия, в сопровождении двух своих фрейлин, встретила нас на лестнице. Едва взглянув на нее, я поняла, что бояться мне стоит не только Дамиана. Ярость так четко читалась на ее лице, что теперь я даже не смогла бы сказать, кого из них боюсь больше. Не выдержав, я вновь спряталась на плече у мужчины, тогда как он по-прежнему оставался невозмутимым. «Отойди», — произнес он с нажимом, угрожающе. Пауза несколько затянулась, но императрица все-таки сделала шаг в сторону, освобождая Дамиану дорогу, хотя мужчина вполне мог бы спокойно обойти ее на широкой лестнице, но не захотел, еще раз указывая девушке на ее место. «Теперь, когда вы, наконец, отыскали свою игрушку, я рассчитываю на то, что вы посетите мои покои», раздалось за спиной Дамиана, когда он поднялся на несколько ступеней вверх. Но мужчина даже не остановился. Не удостоил супругу ни вниманием, ни ответом. Все так же продолжал подниматься, а я боялась на него смотреть. Заговорил император лишь тогда, когда добрался до выделенных мне комнат. Усадив меня на диван, он опустился передо мной на корточки, отыскивая мой испуганный взгляд. «Коротко и по существу», — проговорил он, а его пальцы скользнули по моим ногам, сжимая щиколотки. «Зачем ты покинула дворец и где была?» Я не вздрогнула лишь чудом, ощущала его едва сдерживаемый гнев. Наверняка на ногах останутся синяки, но сейчас это было такой мелочью по сравнению с тем, какой вред он действительно мог мне причинить. Мне передали записку от служанки о том, что она будет ждать меня в парке. Ответил я дрогнувшим голосом. «Зачем?» «Мне это неведомо». «Ложь!» Ударил он меня по щеке ладонью, а я вскрикнула от того, что кожу обожгло. Даже не старалась подняться, боком завалившись на спинку дивана. Прикрывала ладонью лицо, а по щекам непроизвольно стекали слезы. «Где ты была?» Заблудилась ночью в парке и ждала утра, чтобы вернуться. Голос мой дрогнул. Едва глаза его сузились, но говорить о своей находке не собиралась. «Я знаю, что тебе назначил встречу этот щенок», — схватил он меня за шею, приподнимая, удушая. «Хотела сбежать от меня?» «Нет, нет, нет», — сипела я, задыхаясь. Отпустив, Дамиан силой толкнул меня обратно на диван. Жадно глотала воздух, держась за шею. Темнота перед взором постепенно истончалась, но легче не становилось. Сердце бухало в груди, будто собиралось вот-вот оборвать свой стук. «Зачем ты пошла к нему?» Повернулся мужчина ко мне спиной, сложив руки на груди. Плечи его были напряжены, а сам он едва сдерживался, чтобы не убить меня. «Я не знала, что это он!» — прохрипела я, закашлявшись. Страх сейчас был сильнее разума. Мне передали записку от служанки. Я видела, как он убил Берту, а потому сбежала в парк. Там и пряталась до утра. Уже не могла сдержать слез. Они струились градом. Все вокруг расплывалось, а потому я зажмурила веки, сжавшись на диване. «Больше никогда не смей меня так пугать!» Голос насквозь был пропитан угрозой, но... Все изменилось в одночасье. Опустившись на диван рядом со мной, Дамиан прижал меня к себе, а после и вовсе взял на руки, словно ребенка. Крепко обнимал, укачивая в своих объятиях. Что-то шептал, но я не могла разобрать ни слова. Лишь затихала, ощущая, как костяшки его пальцев нежно касаются моей щеки, мягко стирают слезы. «Тебе нужно привести себя в порядок», — отстранил он меня, большим пальцем очерчивая мои губы и подбородок. «Я пришлю к тебе новую служанку». «А что случилось со старой?» — вопросила я осторожно. «Тебе лучше об этом не думать. Запомни, предательство всегда карается смертью», — прожигал он меня взглядом, далеким от добродушия. «Не смей покидать свои покои. Я вернусь позже». Наверное, я бы так и продолжала сидеть на диване, если бы не служанка, которая вошла минут через пять после того, как гостиную покинул Дамиан. Она помогала мне привести себя в порядок, а я пыталась понять, что делать дальше. Но голова была абсолютно пустой. Здесь ничего не зависело от меня. После ванны я переоделась в легкое непримечательное платье из темно-зеленой ткани. Служанка заплела мне скромную косу и принесла то ли завтрак, то ли обед. Если честно, я даже вкуса еды не чувствовала. Ждала. В каждую секунду ждала, что император вернется. Могла лишь догадываться, с какими целями. Но время шло, а его все не было. Вздрагивала от каждого шороха. Казалось, что то и дело слышу шаги. Так и до сумасшествия недолго. Стук в дверь раздался, как гром среди ясного неба. Мигом подскочив, я кивнула служанке, чтобы та открыла. Но удивление мое достигло пика, когда девушка закрыла дверь и обернулась ко мне. «Ее императорское величество просит вас принять ее», — объявила мне служанка о том, кто по-прежнему стоял за дверью. «Хорошо», — кивнула я, полностью обескураженная. Кивнув, девушка открыла дверь и присела в реверансе. Я тоже присела, пусть и с некоторой заминкой, но распрямиться так и не смогла. От удивления просто упала в кресло, стоящее за моей спиной. «Что, дрянь, решила занять мое место?» Это никак не укладывалось в моей голове. Когда Оливия успокоилась и прекратила обвинять меня во всех смертных грехах, мне наконец-то удалось выяснить, в чем дело. Да только легче не стало. Наоборот, усложнилось в тысячу раз. Дамиан прошлой ночью так и не озаботился тем, чтобы консумировать свой брак. Едва гости собрались за столом, мужчина обнаружил мое отсутствие, и все тут же пошло наперекосяк. Пропала не только я, но и лорд Арокос, а вместе с ним и вся его свита. Императору не составило труда сложить 2 и 2, а потому он просто покинул гостей, так и не объявив о начале застолья. Просто бросил свою супругу под недоуменными взглядами аристократии и имперского совета, который несколькими минутами ранее пытался достучаться до его разума. Ему вспомнили все, причем в присутствии супруги. И мое странное появление при дворе, и статус, и прилюдное унижение императрицы, и сражение посреди бала, и то, что для меня Дамиан определил место по правую сторону от себя, чуть ли не на равных с его молодой супругой. Но императору, как оказалось, было наплевать. Не стесняясь выражений, он объяснил императорскому совету их место и роль в правлении империей, а после и вовсе предложил катиться на все четыре стороны, если им что-то не нравится. Оливия пыталась его успокоить, но вызвала лишь новую волну раздражения. «Ему плевать на меня», — заявила она, скидывая со столика ни в чем не повинные книги, которые для меня по приказу Дамиана принесла служанка. «Он бросил меня на глазах у всех и помчался искать тебя. Уму непостижимо. Да надо мной вся империя смеется. Оберните это себе на пользу», — несмело прошептала я. «Играйте роль скромной девушки, вышедшей замуж за тирана и деспота. У вас это неплохо получалось. Вам будут сочувствовать, а это уже немало». «Да что ты понимаешь, святая наивность!» Огрызалась она от бессилия. От бессилия перед собственным мужем, который так и не явился в ее спальню этой ночью, чтобы консумировать их брак. А ей нужна была беременность. Чем скорее, тем лучше. Долго терпеть выходки Дамиана Оливия явно не собиралась. Но все шло наперекосяк ее планам. Теперь она, даже не скрываясь, сожалела о том, что мы заключили обоюдную клятву. Она пока не могла от меня избавиться, как бы сильно ей этого не хотелось. И дело было не во мне. «Поздравляю! Сегодня ты выйдешь замуж!» — выплюнула Оливия, без какой-либо грации падая на диван. «За кого?» — ужаснулась я, а внутри все похолодело. «О, да ты не знаешь?» — истерично расхохоталась девушка, но я ее веселье не разделяла. «Он тебе не сказал!» «За кого?» — повторила я глухо, а пульс учащался, стучал в ушах. «Вам, леди Неош, выпала честь стать второй супругой императора», — объявила Оливия, не сумев скрыть досаду. «Поздравляю!» Каждое слово било не хуже пощечин. Хотелось бежать прямо сейчас и так далеко, как это только возможно. Я была готова вплавь пересечь Вионское море, лишь бы оказаться как можно дальше отсюда. Лишь бы я никогда не появлялась в Шагдарахе. Лишь бы дала Ранисаху догнать себя вчера и... убить. «Вы обещали разузнать о моей семье», — произнесла я сухо, бесчувственно, будто все внутри омертвело. «Намереваешься сбежать? Ты поклялась мне помогать, помнишь?» — прокатился ее голос по гостиной. «Я все помню», — прошептала обреченно. «Твоя мачеха в Риверонге», — вдруг ответила она совершенно спокойно. «Братья в Императорской военной академии. Готовятся дать присягу». Я не смогла сдержать громкий вздох облегчения. Теперь могла быть спокойна хотя бы за Физеду. Она дома, в безопасности. Но как вызволить из академии братьев? Да и нужно ли это? Отомстит ли Дамиан им, если я совершу побег? «И что ты собираешься делать дальше?» — усмехнувшись, вопросила она, вырывая меня из вороха мыслей, которые были одна бредовее другой. «Не знаю», — ответила честно. «Откровенность за откровенность, Аделина. Здесь ты мне больше не нужна, потому что вреда для меня приносишь гораздо больше, чем пользы. Чего стоит смерть Берты? А ведь она помчалась защищать тебя от собственной глупости», — попеняла девушка, но в ее словах не было сожаления или боли утраты. «Я могу устроить побег для тебя, но не для твоих братьев». Я неверяще взглянула на нее. Совсем не ожидала такого. Никак не могла отойти от предыдущих новостей, а каждая последующая становилась ударом похлеще. «Что нужно от меня?» «Немногое», — улыбнулась она шкодливо, вновь преобразовавшись. «Сейчас передо мной сидела молоденькая девушка, игривая, веселая, нежная, как белоснежные цветки Артабиса. Не сопротивляться до церемонии, которая назначена на этот вечер». «Да, Аделина, Дамиан времени зря не теряет». «А что потом?» Пальцы мелко подрагивали, а потому я нервно сцепила их в замок. «Сбежишь прямо перед церемонией. Вниз к малому храму тебя будет сопровождать один из твоих братьев. Но вместо тебя пойдет моя служанка, а ты в это время спустишься по черной лестнице для слуг. Там тебя будет ждать карета с моим человеком. Вы поедете в объезд, а потому до Герхтара ты доберешься только через неделю. На этом все. Дальше добирайся сама». «Спасибо», — воскликнула я, ринувшись к ней. Упав перед ней на колени, сжимала ее пальцы и не могла больше сдерживать слез облегчения. Она освобождала меня от клятвы, освобождала от помощи и, более того, держала свое слово. Оливия отстраненно успокаивала меня, гладила по голове, а я все плакала и плакала, потому что впервые за последнее время у меня появилась реальная надежда на возвращение, на свободу. «Ваша светлость, можно войти?» — вопросила служанка по ту сторону дверей после короткого стука. «Я принесла наряд». «Пора собираться, Аделина», — поднялась девушка, помогая и мне встать. «Сейчас пришлю тебе своего человека». «А он ее не убьет?» — прошептала я только сейчас, осознавая весь риск. «А тебя это действительно волнует?»